мы еще раз сегодня про нашу жизнь на земле, получившие много милости от Господа, и в сегодняшний день, как написано, что каждое утро обновляется милость Твоя. И я нисколько не сомневаюсь, что если бы для нас сегодня не обновилась милость, то мы бы не были на этом месте. Может быть, кто-то даже в живых уже не было бы кого-то. Может быть, кто-то не смог бы сегодня прийти на это место. Может быть, кто-то еще по какой-то другой причине имел бы преграды, чтобы слушать Слово Господне. Но сегодня Господь обновил для нас милость, и мы можем слушать Слово Господне, за что слава и благодарение Господу. И знаючи, что на земле у нас так много помех и так много проблем, и это является одной из причин, что мы хотим знать Слово Божие. Может быть, кто-то думает, зачем так глубоко копать? Зачем так тщательно исследовать? Можно было бы попроще. И такие мысли приходили ученикам. Немножко по другому поводу. Я вспоминаю одну из своих тем, которые я часто говорю. Это будет 13 глава Евангелия от Луки. И там написано, что Иисус проходил по городам и селениям, направляя путь к Иерусалиму. А ученики спрашивали: «Господи, зачем тебе это надо? В одну деревню идти, в другую, в третью, в четвертую». Как сегодня рассуждения приблизительно такие. Зачем мы это все надо исследовать? Зачем нам это надо? И Христос сказал, очень интересную мысль подчеркнул. Он сказал: подвязайтесь войти сквозь честными воротами, сквозь честные врата. Потому что я вам говорю истину, многие возжелают войти и не возмогут. Я говорю, то, что я хожу и говорю одним, другим, третьим, четвертым, вы думаете, что это мало? Много останется из тех, кому я говорил. Они просто попытаются войти, ворота для них будут честные, они не смогут войти туда. Вы знаете, что мир как-то сегодня весь поделен на несколько категорий общества. Одни вообще не ищут ничего. Они говорят, зачем нам это надо вообще искать? Другие ищут, но не хотят входить в те ворота, которые Бог поставил. Не хотят войти под контроль, стать Слово Божие, под контроль Его заповедей. Они пытаются расширить. А некоторые пытаются войти теми честными воротами, но не возмогут. Ну как? Почему не возмогут? Ведь Господь предлагает свою помощь. Предлагает много что. И Павел сказал, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все могу. Но вот кто-то поищут и не возмогут войти. И вот поэтому, когда мы сегодня исследуем Священное Писание, то мы хотим входить честными воротами, чтобы где-то для себя не расширить какие-то возможности, которые пользы не принесут. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? И это цель наша. Вот уж понимаем мы или не понимаем. Но если мы где-то нарушаем Слово Божие, то когда-то это принесет нам вред. Но если даже мы нарушаем, но после узнали, где мы нарушали, у нас тогда есть шанс покаяться. Потому что если мы не знаем, что мы согрешили, то мы тогда и не каемся. Мы говорим, что как? Говорит, не понимай, пока тут тяжесть лежит на сердце. И не понимай, откуда она. Но тяжесть так просто не приходит. Она не ложится без причины. Она не может прийти, сама собой. И дьявол не имеет права иметь часть у нас, если мы по незнанию и по бессилию не даем ему право пользоваться нами и жить в нас. Но если мы не знаем, что вот это ворота, через которые дьявол достигает цели своей, то мы тогда не можем и закрыть их. Мы просто пожимаем плечами, удивляемся, смущаемся и часто говорим: это меня Бог не слышит, хотя Бог слышит, но ты даешь место ему. И если Бог пытается все объяснить, то дьявол пытается все скрыть. Он есть сын тьмы. И он хочет делать всякое дело, чтобы люди не видели, какими вратами он приходит и как он достигает их сердец. Поэтому мы не просто здесь праздно проводим время, но мы хотим видеть честные врата и понимать, что ж нам мешает входить в эти врата? Вы знаете, что такое тесные врата? Они по ширине тесные, и высота ограничена. Вы знаете, на дороге есть знаки, габариты обозначают, что вот нельзя, вот габарит ты можешь проехать со своим транспортом. Но если ты перевысил, то ты упрешься, ты не проедешь. И вы знаете, все водители, они это знают, и они не грузят, сколько кому вздумается. Они знают, что мы не проедем в некоторых местах. В других случаях, я знаю такие случаи, я сам не водитель, подъезжает, не может проехать перед мостом, он что делает? Он спускает шины, пролазит с большим трудом, а после опять останавливается, накашивает опять, и опять едет. Правда, братья, которые работали? Вы это знаете все? Потому что ваши габариты не уписываются в врата, которые поставлены. Государственные, поставленные стандартом. И вы не поедете, если вы этих стандартов не сможете выполнить. Если даже вам очень надо, если груз очень ценный, если его доставить надо очень быстро, никакие аргументы не помогут. Уписываешься в габариты и все. Не уписался? Или ищи другой путь, или что-то делай, но ты не проедешь просто. То, может быть, сегодня в нашей обыденной жизни и можно и развернуться, да и поехать, и объехать. А уже в вечное царство одни ворота стоят, и туда не объедешь, через стены не перелезешь эти. И ничего не сделаешь. И хочешь или не хочешь, нравится или не нравится, ну, вписывайся в эти габариты. А людям так хочется. Но я немножко чуть-чуть эту тему, я буду продолжать. Я хочу, чтобы вы поняли, зачем это надо. Зачем это надо вообще-то? Так тщательно разбирать эти камни и шлифовку их. Зачем это надо? Потому что это стандарты. Это стандарты, и мы их не отклонимся и не отойдем от них, от этих стандартов. И вы помните, одно из мест Священного Писания, вообще не мест, это события даже, и они связаны с одним большим царем, с Соломоном. Вы помните, как разделение произошло? Жили под властью Соломона. И Библия говорит, и сегодня история говорит, что время, когда Израиль жил, во время под руководством Соломона, говорит, это был золотой век Израиля. Там где-то в начале пару войн было, там где-то подарил, там Соломон что-то кому-то и так далее, и так далее. И после мир был. Покой, мир, благословение. Вы помните, настолько было богатое государство, настолько Иерусалим был богатый во время его царствования. Говорю, что серебро и камни приравнивались. Кедры, это драгоценное дерево, были равноценны простому дереву, как сикоморы, которые растут на низких местах и так далее. И вот характеристика этого времени. Говорит, был мир со всеми окрестными народами. Много богатства стекалось в руки Соломона. И говорит, и каждый из израильтян спокойно в старости сидел под своей смоковницей, ели, пили и веселились. Кажется, что еще надо, да? Ну, то ж цель жизни. По сути дела, сегодня есть такая в мире не пословица, а мудрость такая. Чего народу надо? Говорит, хлеба и зрелищ, и все. И больше ничего не надо им. Им ни политики не надо, политикам нужна политика. Это вышестоящим нужна политика. А людям надо хлеб и до хлеба, и говорит, и зрелище. Ну, это неотъемлемая часть. Хлеба и зрелищ, и больше ничего не надо. В Израиле было больше. Там был храм. Они знали закон Божий. Они были обеспечены всем через Соломона. Но когда Соломон умер, вступил на царство его сын Раваам. Вы помните, что израильтяне требовали? Дай нам больше свободы. Потому что твой отец наложил на нас тяжкое иго. Но там, правда, было попущение. Народ был на своем месте. И Соломон в свое время обратился к идолам. Вы помните это место Писания, и Бог это допустил. Но как это получилось? Дай свободу, а что вам больше надо? Знаменитый царь, мудрейший на земле, І було за честь кому-то із других государств прийти і послухати його мудрості. Це була честь большая, що приїхали в Ізраїль і послухали мудрості Соломонової. Увиділи чинність його слуг, увиділи багатство, яке він мав. Мир кругом. Я ще раз повторюю. Сидели каждый по своей смоковнице, ели, пили и веселились. Через что, что Соломон наложил то, как они игу назвали? Если бы они не делали, то ничего не было бы. Они сказали, дай нам большую свободу. А правда, я думаю, Роваам, написано где-то, что он был скуден умом. Это где-то в апокрифах написано. Но так написано. И он не смог управлять так, как Соломон. Но, тем не менее, все-таки он мог бы хотя бы то сохранить, что отец сделал, через что хорошо пришло. Они потребовали, дай свободу больше. Ну что же, ну, не хотим ходить чисто и свято, не хотим работать столько, сколько работали, не хотим Богу служить так, как служили Богу. Ну дай нам большую свободу. Но Роваам сказал, там, правда, это было со злом, было с гордостью, это не было нормальное явление, но он сказал, если отец мой наложил на вас тяжкое иго, то я увеличу иго ваше. Если он наказывал вас бичами, то я буду скорпионами наказывать. И они сказали, тогда нам нет части вместе с тобою, мы пойдем отдельно. И помните, что началось? Чего они называют революцией, переворотом. Кровопролитие между своими. Через что? Захотели иметь больше свободы. Мы не хотим, чтобы так было. Это помните, что было дальше? Дальше пошло очень нехорошо. Перевороты, войны, уничтожались лучшие люди и так далее. Ну, сами понимаете, где война, там радости не будет. Если даже она начинается во имя чего-то очень хорошего. Но кровопролитие есть кровопролитие. Бунт есть бунт. Дай свободу. А между прочим, Слово Божие говорит в том же тексте, который я часто использую, когда говорю определенную проповедь, когда Господь сказал, возьмите иго мое на себя. Так же, правда? Он не сказал, что я у вас ничего требовать не буду. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое какое легко. Ну не может быть иго без иго существовать, и не может быть без бремени. Вы скажете, мы сегодня так не думаем и не говорим. Обождите, говорим. Говорим. Если Библия говорит, непрестанно молитесь и за все благодарить, то мы говорим, а о чем можно молиться непрестанно? Какие странные заповеди. Это что, и подумать ни о чем нельзя? Это что, мне и спланировать ничего нельзя? Есть даже учение. А зачем молиться много, что Бог не знает? Знаете, дайте нам свободу, чтобы не молиться. Мы хотим думать лишь бы что. Я помню, когда-то одна из сестер, я напомню сегодня, одно из событий прошлого времени. Пришла, да и говорит, я то говорил уже когда-то. Говорит, ну что, поговори с мужем. Говорит, ты знаешь, что без романа заснуть не может. Ему надо взять книжку, он тогда начинает спать, так не заснуть не может. Как только спать, он вместо молитвы, он берет книжку и читает. Я его встретил и говорю ему, слушай, ну, а как это понимать? Зачем ты так делаешь? Говорит, заснуть не могу. Я говорю, слушай, так ты начни молиться, тут же заснешь. Бог не даст сна, то дьявол усыпит, потому что он не любит, когда молится. О, и как это я буду лежа молиться? Это грех большой. Говорю, правильно, лишь бы что читать, греха нету, а молиться лежа большой грех. Говорит, я лежа читать Библию не могу, а лишь бы что читать можешь. Вот как люди интересно рассуждают. Но для чего Бог говорит, непрестанно молитесь, чтобы разум был занят, чтобы пустые мысли не лезли в голову. С чего начинается падение? Перестают молиться, лезут разные мысли в голову, они после такие настойчиво принимаются, а после, когда эти мысли приняты, это огромная сила, которая берет плен всего человека. Так человек идет, делает, ищет, чтобы сделать грех. Так скажите, непрестанно молитесь, это иго? Иго. Немногие могут быть под этим игом. Само слово иго обозначает угнетающая сила. Но когда Бог, Дух Святой, то не угнетающая сила, это сила, держащая в рамках и заставляющая делать то, что надо для жизни. Полноценный, настоящий, ну, это контроль. Это все равно контроль. Не контроль дьявола, но контроль Духа Святого, контроль Божий. И поэтому это тоже иго. Он говорит, но иго мое, что? Благо. А бремя мое легко. Потому что все дела, которые мы делаем во имя Господа по Слову Божию, они приносят благословение. А благословение Господне что делает? Обогащает. И печаль с собой не приносит. Вы понимаете, для чего я сегодня это говорю? Почему сегодня мы так тщательно что-то исследуем? Мы хотим иметь благословение. И мы не хотим идти широкой дорогой. Мы не хотим попасть в неприятные ситуации на земле, а впоследствии можно потерять и вечность, можно потерять и спасение. Вот почему мы сегодня так вот тщательно, с особым вниманием рассматриваем эти вопросы. Потому что путь наш, написано, путь узкий, правда? Ворота, честные ворота, но они честные для грешника. Для святого человека они нечестные. Он получает радость, он защищен, потому что уходит этими честными воротами. И если что-то замечает, мешает входить, он сбрасывает себя просто-напросто. Потому что это лишнее, это то, что Господь не хотел бы видеть в жизни. Поэтому мы так вот внимательно и исследуем вот эти все тексты, потому что все-таки мы написано «живые камни». И Господь многими примерами, многими такими сравнениями помогает нам постигнуть Его истины. И камни, и овцы. Кто понимает овец хорошо, кто с овцами связан, ему лучше вкладываться, чем камни. Кто имеет дело с камнями строит, ему, например, камней можно больше показать. Кто сегодня в армии служит, то Господь говорит о нас, что вы воины Христовы, ему с этой точки зрения Бог дает понять вот эти честные ворота. И поэтому ничто из того, о чем мы сегодня читаем, оно не является лишним. Если для кого-то оно лишнее, то для другого это единственное, что он может понять более-менее глубоко. Потому что оно больше к его характеру подходит, больше подходит к его, так сказать, разуму более приемлемо. Поэтому я обращаю внимание. Вы помните, что в прошлый раз мы уже говорили о драгоценных камнях, которые должны быть отшлифованные, граненые, по размеру, и немножко рассматривали эти грани. Помните, к старцам и юношам. И все зависит от чего? От одного слова, которое написано – целомудрие. А в целомудрие сюда входит очень много качеств, которые мы должны иметь, или которые Господь формирует в нас. Вы помните, мы говорили о том, что Господь говорил так – когда ты вкладываешь в жертвенник камни, там, правда, уже речь не шла о драгоценных камнях, а просто камнях, то не поднимай на них железо. Вот такие, какие есть, такие и вкладывай. И построй жертвенник. Мы говорили, что у Бога сегодня, если мы сегодня все камни, то нет ни одного лишнего камня. И я, если я пастор, я не имею никакого права о ком-то перестать молиться. Но я его несу таким, каким он есть Господу. И только тогда, вы помните, 12 камней надо было положить. Вот такие, какие они есть. Может быть, они были угловатые. Может, формы самые различные были. Но они символизировали 12 колен Израилевых и полноту. И даже во время Нового Завета 12 основных камней было положено как апостол. 12, правда? 12 камней. И когда мы исследуем Писание, говорим о камнях, которые принадлежали коленам Израилевым, то даже если мы рассматриваем апостолов, то тоже по характеру они совпадают все. Иосиф и другие, эти камни присущи. Это очень интересный вопрос, но он немножко трудноватый. Потому что, почему? Потому что для того, чтобы иметь полную ясность, надо все держать в голове. Но вы согласитесь, это не так просто. Это не так просто, все держать в голове. И потом он показывается, ну, концы с концами не сходятся. Потому что Дух Святой может пользоваться только тем, что мы знаем на память. Если это только в Библии, то до тех пор, покуда мы не прочитаем, не положим в разум, Дух Святой не может пользоваться. А вот то, что мы знаем на память, и то, что знаем, как написано в любое время, где бы мы ни были, где бы мы ни шли, это материал для Духа Святого готовить нас к проповеди или к разрешению вопросов определенных, или другие проблемы решать. Но это будет только тогда, когда мы что-то знаем. Оно лежит в нашем сердце, и нам не надо копаться в Библии, найти, где это написано. Вы поняли, что я сказал? Поэтому в некоторых случаях нам просто что-то недоступно только потому, что наш разум не умещает всех текстов, мы их не можем привести на память мгновенно, как это бывает тогда, когда мы знаем очень твердо и хорошо. Ну и приходится иногда читать, перечитывать, ну и трудновато дается иногда. Трудновато дается. Я не буду перечитывать то, что просто аж читал, но все-таки один из текстов, я напомню, я его не прочитал, но оно будет относиться к служителям. Они что же камни? И при том, я уже когда-то говорил, но еще раз напомню, это краеугольные камни. То есть вообще в основании церкви Иисус положен, а служитель, больше, чем все люди, должен копировать его и подражать ему. Помните, Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Он не имел в виду, что кто Христос, что он, то одинаково. Но он имел такую ревность, подражать ему во всем. И эту видели люди, я от чего отказался? Ну, а это уже подражание Христу, он тоже от всего отказался. Мы, как служителя, и, может, те, которые перед нами, наверное, не от всего отказались. А он говорил, подражайте мне, как я подражаю Христу. Со всякой ответственностью, глубоким пониманием ситуации и вопросов, без всякой поспешности. И потому читаю этот текст, первое послание к Тимофею, 3 глава, 1 и 3 стихи. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Вот смотрите, камень. Если это камень, у него была определенная форма, определенные грани, определенные размеры, чтобы он мог быть в золотом гнезде. Золото означает власть. И если человек неотесанный, а мы сегодня знаем, кто такой неотесанный человек, да? Это вообще бескультурный, говорят. Если он не соответствует стандартам Слова Божия, он не будет во власти Божьей находиться, Бог ему не даст ее. Потому что у него будет много ошибок. И он будет делать не то, что надо. А вы знаете, когда человек без власти делает не то, что надо, это полбеды. Но когда делает со властью не то, что надо, это уже беда. Тот Бог никогда не даст человеку власти настоящей Божией, если он не знает путей Божиих, если его характер не соответствует характеру Божию. И потому еще я напомню одну пословицу мирскую. Мечтать не вредно. Мечтать не вредно. Можно сегодня даже мечтать быть президентом. Это не вредно. Но быть президентом, наверное, для нас было бы вредно. Потому что мы не имеем на это способности. Так и пастором быть, мечтать не вредно. Но если нет стандартов, тех не надо, которые должны быть, тогда не дай Бог, чтобы на этом месте был человек с такими стандартами своими. Вы поняли меня, что я говорю? Вот почему Священное Писание говорит, еще раз слушайте, это не ново. Это то, что вы не один раз слышали. Но, может быть, сегодня какой-то особой меры мы это подчеркиваем в связи с тем, что мы камни, которые должны быть в гнезде золотом, на определенном месте, как украшение, не просто где-то надежде быть. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Вы понимаете, в чем идет речь? Речь не идет о том, что у него руки или ноги нету. Вообще, если даже руки и ноги нету, но то тоже трудно будет этим заниматься. И хлебопреломление трудно делать, и крещение трудно давать. Но и здесь речь идет о непорочности, не тело. Духовная сторона непорочная. Иначе не было бы написано, и таковых надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, что? Допускать до служения. Ну, смотрите. Выбрали. Это библейский принцип. Выбрали, а потом испытывают. И если беспорочен, допускают до служения. Но то я уже теперь хочу дополнить с помощью старой мысли. То уж если у человека нет руки или ноги, то за испытательность рук она не вырастет. Его нечего испытывать. Или пальцу, допустим, нету. Или он глухой или слепой. То что его испытывать? Ну, глухой и слепой Бог может дать. Ну, допустим, но я не знаю, чтобы ноги отрастали или руки. Говорят, где-то в Америке было в свое время. Но это, наверное, если и было, то были единичные случаи. А вообще-то вот такие пороки, они, так и уходят люди с этими пороками. Поэтому здесь речь идет о характере. О том, как человек относится к своей пастве. С усердием, без усердия, равнодушен, миролюбив или воинственный. И я буду читать. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж. Трезв. Очень трудно говорить на эту тему трезвости. Но вы хорошо понимаете, что речь не идет о пьянстве. Речь идет о трезвом уме, который в любой ситуации никогда не паникует, а трезво мыслит. На него не влияет негативное окружение, на него не влияет семья, на него не влияют, ну кто еще может влиять? Соседи, друзья и так далее, и так далее, и так далее. Потому что трезвость ума нужно хранить. И очень часто вы сами наблюдали такое в жизни. Человек вроде был трезвый, рассудительный, но когда случилась беда, говорит, потерял голову. Вы такое выражение слышали? Говорит, все было нормально, но вот это, говорит, потерял голову. Это уж не означает, что он же без головы бегает, одна шея. Такого не бывает. Но понимаете, трезво не может мысли уже, мысли путаются, не знает, на чем остановиться. То Библия говорит, трезв, целомудрен. Это относится к различным сферам нашей жизни, это целомудрие. То есть целостная мудрость. Я уже вам говорил, мудрость ведет к жизни. Нарушение Слова Божия ведет к смерти. Нет мудрости у того человека, который нарушает Слово Божие. У него мудрости нету. А здесь целомудренность, целостная мудрость. Со стороны физической, со стороны духовной, с других сторон целомудрен. Дальше. Благочинен. Вот тут написано «честен» в скобочках. Благочинен. То есть всегда делает благо, всегда делает хорошее. Независимо от того, как к нему относятся. Христос поставил разницу. И говорил так, если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Говорит, не так же ли поступают и язычники? И если будете благословлять тех, кто вас благословляет. Ну, что такое вообще слово благословение? Благое слово, хорошее слово. Говорит, это ж просто, когда о тебе говорят хорошо, и ты о нем говори хорошо. А вот когда о тебе говорят плохо, а ты в том человеке найди хорошее и говори хорошее. Это уже совсем другой подход. Благоучинен. И я не имею в виду, что в тех местах, где человек поступает плохо, неправильно, говорит, что он правильно поступает, я не это имею в виду. Но кроме плохого в каждом человеке есть и хорошее, правда? И это хорошее, если его разбивать, оно поглощает плохое. И это сегодня, друзья, очень важно. Вот это благоучинен, благоучинит, благо делает. Это ж можно делать и словом, можно делом. Это все благо. И это очень важно. Вы, наверное, помните одно из мест Писания. Когда Господь имел дело с Авраамом, и первый раз давал ему обещание, и давал совет, выйди из земли твоей, из дома родства твоего, иди в землю, которую я тебе укажу, и я произведу тебе многочисленный народ. Великий народ там написано. И вот одно интересное место Писания из этого текста. И я благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя что сделаю? Прокляну. Да, Бог очень часто употреблял слово прокляну. Хотя для него более приятное, и он хотел бы всегда его произносить благословлю, но так как люди не всегда делают доброе при лицом Господним, то как он может сказать хорошее слово о том человеке, который делает злое? Ведь благословение, благое слово выражено. Это сложное русское слово, но оно бывает разным. Благословение для нас разное мы ищем. Кто больной, для него благословение. Чтобы Господь сказал своим ангелам или Духу Святому, исцели. Те, кто сегодня переносит проблемы своего рода, для них благословение, хотя чтобы Бог сказал, преграды разрушьте. Но то и другое, и третье, в общем смысле слова, называется благословением. И для Господа очень важно было оставить нам напоминание, чтобы мы не злословили друг друга. Вот одна из грань служителя. А мы все своего рода служители. Но у каждого есть свой уровень. Кто-то в семье, кто-то в церкви, кто-то дальше. Но это служение перед Богом. И должен быть благоучинен благоучинить. Смотрите, я просто объясняю, почему. Почему Господь так сказал строго? Согласитесь, Авраам – это великая личность. Он назван другом Божиим. Вы редко найдете в Библии, чтобы еще кто-то был назван другом Божиим. Разные характеристики Бог давал по отношению людей к Нему, верующих людей, спасенных, благочестивых людей. Но один друг Божий, Авраам. Но у этого друга Божия были свои минусы. Были. Вы помните, и обманул, хотя, в общем-то, он сказал, вообще-то, говорит, я и не совсем обманул, она и правда моя сестра. Но, тем не менее, Авимелех говорит, что ты со мной сделал? Ты увел меня в великий грех. Я же, говорит, жены не трогал твоей. И помните, когда он с Господом разговаривал во сне, он говорит, Господи, я же это сделал в чистоте. Он говорит, я знаю. Здесь Авраам был виноват, но Бог не сказал, что он виноват был. Вот этот его минус был настолько маленький с теми преимуществами, которые были в него, что Бог просто уступился и сказал, отдай жену мужу, потому что он пророк. Ты еще ничего не сделал плохого, но я уже, говорит, послал болезнь на все твое родство и на тебя, вы будете бесплодны. А вы знаете, что такое быть бесплодным? Это значит, нет поколений больше, ты умирать будешь. Все было сделано так, как надо. Я уже эту тему не рассматриваю. Но меня сегодня особенно затрагивает, когда я говорю о благочине, благочине. Не проклинай и не говори плохо. Вы знаете почему? Потому что Бог сказал: «Я произведу от тебя великий народ». И если учитывать нас сегодня, а мы дети Авраама по вере, то мы великий народ. И мы в глазах Божьих ценные люди. Потому что Бог через нас, Он привлекает других людей. Смотрите, что означало в глазах Божьих великий народ? Конечно, не означало великорослых. Нет. Не означало сильных, хотя и такие были. Не означало умных, хотя и такие были. Но вот этот великий народ, во-первых, написано, были исполины на земле. Я же вам когда-то рассказывал. Это в самом деле было, когда где-то, где там, в Европе, не помню уже где-то, обнаружили скелет человека, который 4 метра 50 сантиметров ростом был. А в прошлом веке где-то жил там, где-то на границе с Россией, тоже великан. 2,85 рост был его. И что его внуки живут сегодня. А в 51 сантиметр сапог был, вот длина ступни. Но Бог не об этом говорил. Вот все эти люди, вот эти великаны, это были люди смертные. А Он говорил: «Я себе создам такой великий народ, который будет иметь бессмертие. Они будут вечные люди». Сегодня люди ищут возможности, как продлить свою жизнь. И они даже не думают, что за гробом есть иная жизнь. Но Бог сегодня создал великий народ. И по вере во Христа Иисуса, который сегодня принимает спасение, и в этом народе есть будущее. Он просто переходит с временной жизни в вечную жизнь. И от слез, от скорбей, от переживаний, от болезней он переходит в полноту здоровья всякого, в полноту благословения Божия. Что еще было в этом великом народе? Я уже не говорю о евреях. Я немножко буду говорить и о евреях, и буду говорить о нас. Смотрите, что было в еврейском народе? В другом народе не было. Это был великий народ. Они проигрывали филистимлянам в росте. Они проигрывали сынам Янаковым. Но ни один из сынов Янаковых никогда не оставил солнце и луну, чтобы стояло. А великий народ, который был Божьим народом, еврейский народ, в лице Иисуса Навина сказал: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Иолонской». И стало солнце и луна, и стояли, не спешили к западу почти целый день. Вот это великий народ. А вы помните исцеления, которые совершались в Израиле? Вы помните, что в этом народе были люди, ради которых тень шла на 10 ступеней назад? Вы помните, в этом народе топоры плавали во время Елисея? Какой великан, если даже он 4,50 ростом, мог заставить плавать топор? Кто мог изменить эти законы? Никто. Вы помните время Иисуса Христа? Воскрешение мертвых, исцеление больных, освобождение одержимых. Вы помните время Петра и Павла? Вы помните воскрешение мертвых? Это великий народ. И смотрите, сегодня Бог хочет, чтобы много людей вошло в этот великий народ. Но есть некий человек, который не всегда умеет благо чинить и начинает клеветать на тех людей, которые находятся в великом народе. Скажите, для чего это сделано? Чтобы этот великий народ больше не пополнялся. Чтобы аннулировать все то, что Бог считает важным. Вы поняли меня, о чем я говорю? И Бог говорит: кто тебя будет благословлять, я его благословлю. Потому что твой авторитет, твое подчинение мне, проявление твоей силы через меня, оно привлекает людей. А когда люди говорят: да вы не слушайте, это все обман, это такой же гипноз, как и кругом, да зачем вы это делаете, зачем, куда вы идете? А этот обманщик, а этот такой и сякой. Вы представляете, что это делается? И Господь говорит: если вы позорите мой народ, отвлекаете через это других людей, сеете, подрываете авторитет, то я вас за это прокляну. Вы уловили мою мысль? Благочинен. А теперь давайте посмотрим, что мы говорили, когда говорили и что сеяли. А может, за это и пришло вот то, что сегодня есть? Вы уловили мою мысль? Я взял одну грань – благочинен. Вот это очень важная грань. Я надеюсь, вы сегодня понимаете, почему Господь так сказал. Кто тебя будет благословлять, я его благословлю. Но кто тебя будет проклинать, я его прокляну. И дело не в личности самого человека, а дело в благодати Божьей, которая действует в нем. И дело вообще в народе Божьем, частичкой, которой этот человек является. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание. Это не говорит о том, что мы не имеем права называть вещи своими именами. Это все на своем месте. И то, что я сегодня сказал, не противоречит одно другому. Во всяком случае, в моем понимании не противоречит. Может, в вашем немножко нестыковка есть. Но очень хотелось бы, чтобы сегодня вот эта черта характера, она была присуща всем нам. Потому что однажды, если Бог продлит нашу жизнь, вполне возможно, кому-то из вас придется занимать то или другое место, тот или другой уровень иерархической лестницы в церкви где-то, или где-то, или дальше где-то. Поэтому это вопрос серьезный очень. Я бы хотел, чтобы это обратили внимание. Благочинен, странно любив. Это одна из черт любви Божьей. Что такое странно любив? Любящий странника. Любить соседа – это одно, с которым живешь рядышком. Любить члена церкви, с которым вместе ходишь в собрание. Так надо, чтобы было. Но любить того человека, которого ты сегодня встретил, и он пошел дальше, и, может быть, больше никогда не встретишь. Это действительно та любовь, которая без порока, которая без всяких претензий на отдачу обратную. Вы знаете, что полноценная любовь, она не требует отдачи. И если ее нет, этой отдачи, она будет огорчаться, эта любовь. Но она все равно не перестанет. Вы меня понимаете, о чем я веду речь?